Братья и сестры, поздравляю вас с прекрасным днем Рождества Иисуса Христа. И рад сегодня быть на этом месте. Удивительно, сегодня 25 декабря и день воскресный. Это очень радостно, приятно, что можем весь этот день посвятить Господу. А то бывает, отработаешь на работе и вечером приходишь в собрание. Сегодня такой чудесный праздник. Я очень рад, братья и сестры, и сегодня с вами здесь благодарю Господа за это общение. Прочитаю еще Слово Божие. Вторая глава Евангелия от Матфея, 11 стих. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Немножко это событие, оно уже не в первый день Рождества и не в ту ночь, когда родился Иисус Христос, но это все равно повествование рождественское. Рожденный младенец. Кто он? Об этом задавались вопросом многие люди, когда видели этого младенца. От самого начала, когда пастухам возвещено было, простым людям, самого простого сословия, они пришли по ангельской вести и возрадовались, и написано, прославили Бога. Прославили Бога после того, когда увидели все, что, о чем сказал им ангел. О спасении, о мире, о благословении Божьем для земли, для людей. Дорогие мои, вот здесь уже мудрецы. Это уже другая, можно сказать, часть людей из другого сословия. Люди не бедные. Можно сказать так, что это богатые люди, потому что мы видим те дары, которые они принесли, и кто они. Библия много не открывает, только сносочка на это слово «волхвы», «мудрецы» с Востока. Если мы посмотрим, где находится Израиль, Иерусалим, то все, что на восток от Иерусалима, это до Китая, все вот, можно так сказать, охватить, если взглядом, всю территорию. Откуда они были? Написано с Востока. Кто-то, может быть, из них был и подальше, кто-то поближе. Но они пришли туда, не сказано, что трое, хотя иногда рисуют картины, что это их было три человека, потому что золото, ладан и смирну как-то на троих поделили, вроде как трое поднесли. Но неизвестно сколько. Может быть, их была делегация приличная с Востока. Восток большой, и людей там много. Не знаю. Но интересно, что эта делегация этих иностранцев всположила весь город на то время, всположила царский двор, потому что они пришли туда с вопросом, и не с каким-то, значит, отвлеченным посещением или еще, а с конкретной целью. Они пришли поклониться рожденному царю, звезда которого возвестил им это рождение. Они что-то знали об этом. И знали больше, чем те, которые жили в этой стране, и где должен родиться царь. Получается так, они знали, а те не знали. Братья и сестры, что это за знания, которые были у этих людей? Не зря сказано мудрецы, да? Мудрецы, мудрость. Мудрость это знаете, что такое? Это, можно так сказать, владение не богатством, не какими-то материальными ценностями, а это обладание какими-то знаниями особыми, которые, может быть, не знают другие люди. Почему не знают? Ну, может быть, потому что им эти знания не даны, или они, может быть, ничего не знают, где их взять, эти знания. А эти люди знали и имели. Еще до израильской эпохи, до Авраама, до потопа было сказано самому первому человеку, Адаму, было сказано в день грехопадения, тогда, когда он не послушался Бога, Бог определил для него место вне рая, то там было сказано, там еще мы видим змея, который обольстил жену и направил их на путь непослушания Богу, нарушение заповедей Господних, такого отделения от Господа, которым путем сегодня идет, в общем-то, всякий невозрожденный человек. Он отделен от Бога, в нем в сердце не живет Господь, он не поклоняется, не ищет Господа. И вот в этот день было сказано змею, что и жене было сказано о том, что вот семя жены поразит змея в голову. Интересно, это было пророчество, интересное знание получил человек. И если это положить в сердце своем, то эти знания, если эти знания сберечь, то один вопрос, а когда это будет и кто это будет, который от семени жены поразит змея, дьявола в голову, поразит этот грех и действительно наступит спасение, спасение от греха и зла, которое пришло в мир и от смерти. Дорогие братья и сестры, какие знания еще были у людей уже в эпоху израильского народа, когда израильский народ ходил по пустыне, был такой языческий один, тоже мудрец, или волхв, его тоже Священное Писание называет, которого звали Валаам. Он тоже имел определенные знания, и эти знания он имел от Бога, и Бог открывал ему. И он говорил так, что «я вижу звезду от Иакова восходящую». Его еще нет, но я вижу. Это тоже были определенные слова, определенные знания, которыми владел на то время языческий мир. Мир тот, где не было закона Моисеева, где не было впрямую вот таких постановлений, которые имел израильский народ. Мы с вами читаем уже в Евангелии от Иоанна, когда Господь проходил и с самарянскими, вот этим, на территории Самарии, самарянского этого такого, части, где был такой колодец, Сихарь. И там он встретился с одной женщиной, и они разговорились, и он ей сказал о ее жизни, и она поняла, что перед ней не обычный человек, а тот, который знает все. И сказала, что вот мы знаем, что должен к нам прийти Мессия, который нам расскажет все. Христос, Христос это значит Мессия, который скажет нам все. То есть знания определенные были и у людей, которые тоже, опять же, немножко в стороне были израильского народа, с которыми израильтяне даже не общались, но у них знания были, что придет Мессия и скажет нам все. Братья и сестры, один вопрос. Вот эти знания, к чему должны привести человека? К чему должны привести? И вот мы видим этих знающих людей, мы видим этих почетных, ищущих, мудрых, которые не будут делать что-то на показ или что-то зря, так сказать, для своих каких-то интересов, для своей авторитета или славы. Они что-то делают очень важное. Мы их видим перед этим младенцем, в каком положении. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. Истинные знания о нашем Господе приводят человека в поклонение, сокрушает его дух перед всемогущим, перед Всевышним, склоняются души его к тому, чтобы признать его царем. Братья и сестры, перед этим младенцем, о котором они знали, кто это, звезда свидетельствовала об этом, сам Бог откровением своим открыл им это, братья и сестры, и сердца их открылись. Они не могли стоять спокойно, они поклонились ему. Братья и сестры, я думаю, что этот день в их жизни остался у них навсегда. Они, может быть, всю жизнь прошли и помнили это поклонение. Братья и сестры, верю, что и до них, до их Востока, до Дальнего Востока дошло потом слово Евангелия. Как они уж там приняли его, ничего не говорит Священное Писание. Но это поклонение, это очень важно было в их жизни. Пусть Господь прославится, братья и сестры, в нашей жизни, и мы поклонимся Ему от всего сердца нашего. Пусть откроются Ему сердца наши, чтобы мы, как вот эти люди, дары Ему принесли, чтобы и с нашей стороны дары были для Господа, проявлялось это все. Пусть Господь прославится в нашей жизни и через Его вот это Рождество, через этот праздник души. Слава Ему за все. Аминь.